Глава шестая. Я ждал, не произнося ни слова. Молчание в маленьком кафе стало густым, тяжелым. Она, казалось, собиралась с духом, готовясь выложить на стол свой последний, самый веский козырь. Наконец она выдохнула, словно сбрасывая с себя непосильную ношу. «Дело в том, что у дяди есть свой человек в гильдии». И замолчала, но этих нескольких слов было достаточно. Я замер, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. Вот же дерьмо. Хуже и быть не могло. Моя простая, как дважды два, схема собирать доказательства и передать их официальному следствию только что рассыпалась в прах. «В следственном отделе высоко сидит», — добавила Кристина, глядя на меня со смесью страха и какой-то мрачной значимости. «Вот теперь мы были по-настоящему в одной лодке». «Ну и дела!» — присвистнул у меня в голове Фырк. «Это уже не просто воровство, это мафия, настоящая гильдейская мафия, крыса в самом сыре!» Я медленно откинулся на спинку жесткого стула, позволяя потоку новой информации улечься в голове. Мозг лихорадочно заработал, обдумывая и анализируя каждый полученный факт, каждую недомолвку. Картинка мира, которая еще 5 минут назад казалась простой и понятной, рассыпалась на части, и на ее месте начала вырисовываться новая, куда более сложная и опасная. Если это правда, то любое официальное расследование изначально обречено на провал. Мышкин при всем своем желании просто не сможет ничего сделать. Его либо остановят, либо он сам окажется замешанным. «Откуда тебе это известно?» — спросил я, внимательно изучая ее лицо. Кристина начала нервно теребить край бумажной салфетки, превращая его в белую бахрому. «Я случайно подслушал разговор несколько дней назад. Дядя опять выпил лишнего, как он это обычно делает, и болтал с Сычевым. Они думали, что я сплю в соседней комнате». «И что же ты слышала?» «Они говорили о каком-то следователе из гильдии, который их крышует». «Крышует! Какой же мерзкий блатной жаргон! Но он говорил о многом. Значит, связь у них давняя и очень прочная». Они называли его имя. Кристина отрицательно помотала головой. «Нет-нет, только прозвище. Говорили что-то вроде «Архивариус нас прикроет». Я задумчиво нахмурился. «Архивариус? А почему такое прозвище?» «Я не знаю». Она пожала плечами. «Может, потому что он им помогает подчищать дела в архивах гильдии, затирает жалобы, прячет концы в воду. Я слышала, как дядя хвастался, что этот тип всегда предупреждает о грядущих проверках и что любые жалобы на них просто не доходят до начальства». «Так вот, почему они так нагло и безнаказанно себя ведут», — мрачно прокомментировал Фырк. «Уверен, на них уже целая пачка доносов лежит где-нибудь под сукном». Я начал барабанить пальцами по столешнице. Думал, думал, думал. Мысли лихорадочно метались, выстраиваясь в новые GPS-координаты этого проклятого лабиринта. «Мышкин, он ведь тоже следователь. Можно ли ему доверять? Или он и есть тот самый архивариус? Нет, не, навряд ли. Его интерес к этому делу выглядит слишком искренним. Но кто ж тогда?» «Кристина, это в корне меняет дело», — сказал я наконец. Она подняла на меня свои испуганные глаза. «Ты передумал? Ты теперь откажешься от этого всего?» «Нет, но действовать придется совершенно иначе. Раз есть крот, значит, все официальные каналы для нас закрыты. Любая жалоба, любой рапорт будет немедленно слит Волкову, и тот всегда успеет замести следы. Придется собирать доказательства втихую, неофициально, и найти способ как-то обойти их архивариуса, нанести удар так, чтобы он не успел среагировать». Кристина до боли сжала свои маленькие кулачки. «Я боюсь, Илья, если они узнают, что я...» «Не узнают», — твердо сказал я. «Мы будем предельно осторожны. Ни одного лишнего движения, ни одного неосторожного слова. Главное сейчас выяснить, кто этот проклятый архивариус. Когда мы будем знать имя, можно уже будет строить конкретные планы. Я достал телефон, нашел в списке контактов ее имя. «Мы будем на связи», — сказал ей, глядя прямо в глаза. «Но теперь все иначе. Никаких звонков, особенно из больницы. Только сообщения в зашифрованный мессенджер. И очень осторожно, ибо каждое слово здесь на вес золота». Ее руки все еще мелко дрожали, но она кивнула, показывая, что все понимает. «И еще, Кристина», — добавил я, прежде чем убрать телефон. «Абсолютно никому ни слова, даже самым близким подругам. От нашего молчания теперь зависит не только исход дела, но и твоя безопасность. Ты меня поняла?» Она снова кивнула. «Я понимаю». Мы встали. Начали собираться уходить. Я оставил на столе несколько купюр за кофе и десерт, к которому мы так и не притронулись. Почти. У самого выхода Кристина остановила меня. «Илья, спасибо». «За что?» — удивленно посмотрел я на нее. «За то, что даешь шанс. Ты ведь мог меня просто сдать Мышкину вместе с ними». Я молча кивнул, принимая ее благодарность, хотя в глубине души прекрасно понимал, что этот шанс — всего лишь аванс. Аванс, который ей еще предстоит отработать своими действиями, риском, преданностью нашему общему теперь уже делу. Разошлись мы в разные стороны вечерней улицы. Кристина, поежившись, нырнула в темноту переулка, а я остался на несколько мгновений под моросящим дождем, позволяя холодной влаге остудить горящий лоб. Весь мой предыдущий план, такой простой, элегантный в своей прямолинейности, превратился в пыль, в труху. Но вместо отчаяния я чувствовал странный хищный азарт. Ставки выросли, господа. Ну что ж, игра, стала быть, стала сложнее и опаснее, а значит, интереснее. Старые фонари зажглись, отбрасывая дрожащие желтые круги света на мокрый блестящий асфальт, в котором отражалось потемневшее небо. До дома было минут 10 неспешным шагом. Это было на руку, потому как нужно было проветриться. Мне отчаянно нужно было это время, чтобы очистить голову от грязи услышанного и выстроить новый план. «Ну и дела, двуногий!» На плече, словно сотканный из вечернего тумана, материализовался Фырк. «Настоящий крот в самом сердце гильдии! Шпион, предатель! Ух! Нам нужно срочно его найти и разоблачить!» Я покачал головой, даже не замедля шага. «Забудь про крота, Фырк, это не наша задача». «Как ты забудь?» — искренне изумился тот, подпрыгнув на моем плече. «А как же расследование, интриги, тайные операции под покровом ночи? Ты что, не хочешь поиграть в детектива?» «Фырк, мы не детективы, мы врачи», — твердо ответил я, сворачивая в тихий переулок, который был коротким путем через старые сонные дворы. «Я должен использовать то, что умею лучше всего». Не шпионские игры, а медицину. И она будет моим оружием. Так что слушай-ка мой план, — сказал я ему. Более простой, элегантный и, самое главное, надежный. Фаина Игнатьевна Скуднева. Ты ведь, я уверен, помнишь ее. Наша ценная медсестра все еще работает на скорой, не так ли? Это же идеальный рычаг давления на Волкова. Фырк тут же оживился, но ответ его меня разочаровал. «Ой, двуногий, опоздал ты со своей гениальной идеей. Этот твой Волков хоть и старый развратник, но не дурак. Он эту свою Фаину уволил по-тихому, почти сразу после вашего разговора. Перепугался старикан, что ты начнешь копать дальше. Так что твой главный козырь, увы, вышел из игры. Ищи другую слабость». Я чертыхнулся про себя. Что ж, ожидаемо. Волков замел самые очевидные следы. Значит, шантаж не сработает. Придется заходить с иной стороны. Не через его личную жизнь, а через его профессиональные преступления. Ну тогда слушай новый план. Я почувствовал, как в голове все встает на свои места. Более простой, элегантный и, самое главное, надежный. Я перешагнул через широкую лужу, в темной воде которой на мгновение отразилось искаженное перевернутое небо. Волков и Сычев торгуют в том числе и просрочкой, верно? Лекарствами, которые могут быть неэффективны или даже опасны. «Ну да, об этом твоя блондинка-предательница и сказала», — кивнул Фырк. А стало быть, что должны быть пострадавшие. Пациенты, которым стало только хуже после их помощи. Люди, у которых возникли странные, нетипичные осложнения или побочные реакции. Мы найдем этих пациентов, Фырк. Они станут нашими живыми ходячими доказательствами. Я вышел на Березовую улицу. Здесь было светлее, по тротуарам еще бродили редкие прохожие. Просроченные или неправильно хранившиеся препараты всегда оставляют след. Специфические клинические маркеры, которые опытный диагност может заметить. «А я могу помочь!» Тут же оживился Фырк, уловив ход моих мыслей. «Я же вижу, что с людьми происходит внутри. Я смогу найти тех, у кого есть эти самые специфические изменения». «Вот именно», — кивнул я. «Это наша первая и главная задача — собрать базу пострадавших». Мы прошли мимо закрытой аптеки. В тускло освещенной витрине какой-то плакат рекламировал чудо-мазь от всех болезней. Боже мой, какая ирония. «Одновременно», — продолжил я, — «нам нужны вещественные доказательства. Кристина выяснит, где и когда они получают и хранят очередную партию товара. Мы не будем устраивать засады или играть в шпионов. Мы просто наведем на этот склад Мышкина, тихо, без суеты и лишнего шума». Я остановился на перекрестке, ожидая зеленого сигнала. Логика очень проста, Фырк. Вот Мышкин, вот склад с просроченными лекарствами, которые юридически принадлежат больнице. Он просто приходит и изымает улики. Факт хранения избыта будет очевиден. «А пациенты?» — уточнил Фырк. «А пациенты — это наш контрольный выстрел. Когда Волкова и Сычева возьмут в оборот за махинации с препаратами, я принесу Мышкину на стол пачку истории болезни, и это будет уже не просто мошенничество, а причинение вреда здоровью в составе преступной группы. И сроки там совершенно другие». Загорелся зеленый. Переходя дорогу, я почувствовал, как план окончательно оформился в голове. «Их возьмут с поличным, имея на руках прямые улики», — подытожил я. И тут же получат подтверждение, что эти улики не просто так лежали на полке, а калечили людей. Против такого не попрешь. «И никакая крыша не поможет», — восхищенно присвистнул Фырк. «Вот именно. Чисто, просто и максимально эффективно. Я свернул в тихий двор своего дома. Нам даже не нужно искать этого архивариуса. Мы просто создадим ситуацию, в которой он просто не успеет вмешаться». «А Мышкин?» — не унимался мой фамильяр. «Ты уверен, что ему можно доверять?» «Уверен», — ответил я. «Мышкин — честный следователь, который просто устал биться головой об стенку. Мы просто дадим ему факты, предупредим, что в окружении есть крот. Профессионалы сами найдут предателя. Ну, а мы будем лечить людей». Я поднялся по лестнице, и старые ступени привычно заскрипели под моими ногами. Каждый должен заниматься своим делом. Открыв дверь квартиры, я был встречен требовательным мяуканьем морковки. «Ну вот, завтра с утра и начнем с архива», — сказал я, проходя на кухню. «Посмотрим все истории болезней за последние полгода. Будем искать пациентов с нетипичными осложнениями после вызова скорой помощи». Я насыпал в миску корм, и кошка, благодарно муркнув, принялась хрустеть. Медицинская статистика — самая скучная и в умелых руках самое убийственное оружие в мире. Пока закипал чайник, меня посетила мысль. «А если они уже подчистили истории болезней?» — словно прочитав мои мысли, спросил Фырк, взобравшись на подоконник. «Все подчистить невозможно», — ответил я, заваривая крепкий чай. Пациенты помнят, что у них болело и что им давали. Соседи помнят, что человеку стало хуже. А я помню, к кому приезжал на скорой и какие там были странности. Мы найдем свидетелей. Чайник издал щелчок. Я налил себе полную кружку и сел у окна, глядя на россыпь огней ночного города. Простой, ясный план. Никакой лишней самодеятельности, только профессиональная работа. Самое главное — не спугнуть их раньше времени. Волков и Сычев слишком долго чувствовали себя безнаказанными. Уверенность в собственной неуязвимости — вот что их в итоге погубит. Фырк неслышно спрыгнул с подоконника, свернулся клубочком на моем колене. «Знаешь, двуногий», — пробормотал он сонно, — «мне нравится твой план. Без всех этих дурацких шпионских штучек. Проще и надежнее». Я усмехнулся и сделал глоток чая. «Каждый просто должен заниматься своим делом, Фырк». Я допил чай, глядя в чернильную пустоту за окном. Ночной город жил своей жизнью, перемигиваясь миллионами далеких огней, и ему не было никакого дела до моих интриг и планов. Ощущение было странным, как будто я один на этой планете. Кто знает об этой червоточине, разъедающей систему изнутри? От этой мысли стало одновременно и одиноко, и как-то по-особенному значимо. Сполоснув кружку, я пошел в душ. Горячие струи воды смывали с меня физическую усталость долгого, безумного дня, но не могли убрать тяжесть с души. Каждое событие, каждый разговор прокручивались в голове снова и снова, как заезженная пластинка. Архивариус, Волков, Сычев, Кристина. Столько ниточек, которые нужно теперь было собрать в один тугой узел. Я вышел из ванной, вытирая волосы полотенцем, бросил взгляд на телефон, лежавший на столе. Экран был темным, но я знал, что там. Он вибрировал и сигналил несколько раз, пока я был в душе. Так и есть два пропущенных вызова от Вероники. Взял телефон в руки. Она прислала фотографию нас двоих, которую сделала пару дней назад в постели. Она там улыбается, щурясь от утреннего солнца, и кажется такой беззаботной и счастливой. Телефон в руке снова завибрировал, на сей раз от пришедшего сообщения. Экран загорелся. «Илюша, ты где? У тебя все хорошо? Я волнуюсь». И тут же, не давая мне ни секунды на раздумья, снова пошел вызов. Я смотрел на ее имя на экране и понимал, что нужно ответить, иначе она не успокоится. Примчится сюда, накрутив себя до предела. А этого мне сейчас хотелось менее всего. Я глубоко вздохнул, нажал кнопку «Принять вызов». «Привет, Вероник». Я постарался, чтобы голос не звучал слишком уставшим, но, кажется, у меня не получилось. «Наконец-то, Илья!» В ее голосе было столько облегчения, что мне стало немного стыдно. «Я уже думала, что-то случилось. Звонила в отделение, но ты уже ушел». «Прости, день был просто очень тяжелый. Только домой пришел, разгребал дела». «Ужас какой! Я так соскучилась. Может, приедешь? Ну, хотя бы на часок. Я ужин приготовила. Твои любимые котлетки». Я на мгновение представил себе эту картинку. Ее уютная кухня, аромат котлеток, теплые объятия, а затем неизбежные расспросы о прошедшем дне, на которые я не смог бы дать честного ответа. Пришлось бы либо врать, либо уходить от темы. А она это сразу почувствует. «Не-не-не-не, не сегодня». Внутри меня все еще бурлил котел из новой информации, подозрений и намеченного плана. И я должен был побыть один, чтобы все это переварить, разложить по полочкам и остыть. «Вероник, прости, пожалуйста, но я совершенно без сил. Я просто валюсь. Давай, может, завтра». На том конце провода повисла пауза. Такая тяжелая, что казалось, я мог ее потрогать. Она была явно разочарована. «Ты такой странный какой-то в последнее время, Илья», — наконец произнесла она. Голос был тихим, в нем слышалась обида. «Отстраненный. Что-то происходит, да?» «О-о-о! Женская интуиция в действии!» — зашептал у меня в голове неизбежный комментатор. «Подозрения пошли. Ну все, сейчас она тебя расколет, двуногий». «Просто очень много работы было. Это правда». Я попытался прозвучать как можно убедительнее. «Пациент Шевченко, помнишь? Очень сложный случай». «Тот, которого ты так долго разгадывал, как он?» «Я его вылечил. Он выживет, но это отняло все силы. Полностью». Вероника вздохнула, кажется, поверила. Ну, или сделала вид. «Ладно, я поняла. Отдыхай, герой». «Завтра мы увидимся обязательно», — пообещал я, без отговорок. «Договорились. И Илья?» «Да». «Ну ты хоть бы СМС-ку мне писал, что ли, что все в порядке? А то ведь я себе места не нахожу. Ревнует? Или просто так сильно беспокоится? Наверное, и то, и другое. Хорошо, буду писать, обещаю. Ну и ладно, целую. Спокойной ночи, мой уставший гений. И она положила трубку. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Вероника — лучшее, что случилось со мной в этом мире. Она заботливая, понимающая, любящая. Она мой тихий причал. Именно поэтому я не могу втянуть ее в эту грязную историю. По крайней мере, пока не пойму, насколько она опасна. «Бедная девочка!» — фыркнул Фырк, который уже успел свернуться клубочком у меня на коленях. «Ждет своего принца с ужином, а принц в это время заговоры раскрывает и с коррупцией борется. Ой, какая несправедливость!» Я не ответил. Просто смотрел в темноту комнаты и понимал, что моя жизнь только что разделилась на две части. В одной нормальные человеческие отношения, а в другой подпольные схемы, кроты. Опасная игра, в которой цена ошибки может оказаться слишком высокой. Утро в ординаторской хирургии встретило меня непривычной, почти гнетущей тишиной. Воздух, обычно густой от кофе и напряжения утренних пяти минуток, сегодня казался разреженным и пустым. За столами молча сидели Величко и Фролов, углубившись в истории болезней. Без постоянно звенящего от сарказма голоса Борисовой стало здесь определенно тише. И, как ни странно, как-то менее уютно. Дверь распахнулась, и на пороге появился Шаповалов. Он окинул мрачным взглядом полупустую ординаторскую. «Что-то вас маловато». Прошел к своему столу, тяжело опустился в кресло. Некоторое время он молча барабанил пальцами по столешнице, глядя в одну точку. «Эх, Борисова, Борисова, какая же ты дура набитая!» — с горечью сказал Шаповалов. Фролов тут же вскинулся. В его голосе слышались нотки отчаянной надежды. «Игорь Степанович, может, ее все-таки можно как-то простить?» — воскликнул он. Шаповалов медленно повернул к нему голову и посмотрел на него так, как смотрят на неразумное насекомое. «Простить!» — Шаповалов хмыкнул. «Фролов, ампутировать мозг за клинический идиотизм пока еще не научились. Так что с тебя пока что спроса нет. Но вот Борисова же соображать должна была. Она чуть пациента не залечила до состояния готов к вскрытию. Она на мою седую голову навлекла столько потенциального гемора, что хватит на целую диссертацию докторскую. Пойми, за такое не прощают. За такое диплом аннулируют и отправляют работать в морг. Вот там ее диагнозы уже никому не навредят». Он с шумом раскрыл папку с распределением на день, давая понять, что тема все закрыта. «Ладненько, давайте к делу». Не давая Фролову и слова вставить, сказал он. «Без нее работы станет только больше. Так, Фролов, топай в операционную. Будешь сегодня Киселеву ассистировать на плановой». Фролов молча кивнул, быстро собрал свои бумаги и почти бегом покинул кабинет. «Величко, на тебе сегодня обход по второму отделению. 30 коек, справишься». Пончик только тяжело вздохнул. «Понял, Игорь Степанович». Он тоже поднялся, и в ординаторской остались только я и Шаповалов. «Разумовский». Он протянул, внимательно глядя на меня. В его взгляде уже не было ни намека на вчерашнюю язвительность. «Погоди-ка, ты же того самого Шевченко вылечил». «Так точно». Я кивнул. «Микобактериум маринум». Или просто аквариумная гранулема, как я и предполагал. Шаповалов медленно откинулся на спинку кресла и удивленно присвистнул. «Вот черт, а! Аквариумная гранулема! Вот кто бы мог подумать, а! Молодец, Илья! Он впервые назвал меня по имени без всякого сарказма. Вот честно скажу, не ожидал». Вот он, момент, время пришло. Я встал со стула. Но не для того, чтобы показать свое превосходство, а просто, чтобы наш разговор стал разговором двух равных профессионалов. «Игорь Степанович, раз уж так вышло, по поводу моего ранга, Он хитро приподнял брови. «Чё-чё? Вы обещали подумать над тем, как можно ускорить мою аттестацию, если я решу проблему Шевченко». «Да, я обещал подумать». Шаповалов нахмурился. «А я думаю постоянно. Иногда даже во сне. В основном о том, где найти ординаторов, которые не будут путать аппендицит с беременностью. Это очень сложный мыслительный процесс, Разумовский, и ты мне мешаешь». «Так вот я и спрашиваю, Игорь Степанович». Я спокойно выдержал его взгляд. «Вы подумали?» Прежде чем он успел ответить, в наш разговор вмешался Величко, который, как оказалось, не ушел, а замер у двери, с интересом прислушиваясь. «Илья, так ты же, получается, случай Шевченко решил? Это ж оно!» Он посмотрел на Шаповалова. «Игорь Степанович, ну, тот самый пункт, 47-Б, про который я говорил». Шаповалов перевел взгляд с меня на Величко и обратно. На его лице промелькнуло удивление, которое сменилось пониманием. А затем и азартным блеском в глазах. Он потер подбородок и кивнул. «Да-да, Величко, я помню про твоего дядю и его юридические познания и должности в гильдии». Он повернулся ко мне. «Ну что ж, Разумовский, обещание надо держать. Раз уж случай признан особо сложным, и ты его решил, что ж, будем пробовать эту твою авантюру с пунктом 47-Б». Он встал, подошел к окну, скрестил руки на груди, глядя куда-то вдаль. «Киселев и Гагиберидзе уже в курсе. Они ждали только результата по Шевченко. Я их подготовил. Теперь, конечно, придется из них душу вытрясти за каждую подпись, но...» Он резко обернулся ко мне. «Они подпишут. Черт возьми, они подпишут, потому что дело того стоит». «Я тогда дяде позвоню. Он все подготовит». Радостно выпалил Величко. «Звони». Шаповалов махнул рукой. Он снова смотрел на меня, оценивающе, словно прикидывая мои шансы. «Три дня, Разумовский. Через три дня экзамены в аттестационной комиссии во Владимире. Справишься?» «Справлюсь», — без тени сомнения ответил я. «Наконец-то!» — заверещал у меня в голове Фырк. «Подмастерье, это ж повышение допуска! Теперь тебя будут звать на самые интересные случаи, всякие там автомобильные катастрофы, ножевые ранения, оторванные конечности. Больше никакой скучной диагностики, только хардкор, только кишки наружу. Я уже в предвкушении». «Какие еще кишки? Ты что, с ума сошел? Кровожадный ты грызун!» — одернул его я. «Ты думаешь, у подмастерья меньше обычной работы? Как бы не так. Ее будет еще больше. Так что готовься ассистировать мне в заполнении формуляров, и это будет твой личный хардкор». Шаповалов хмыкнул, будто бы услышав меня и моего фамильяра. «Разумовский, ты сильно-то не обольщайся. Экзамены будут жесткие. Комиссия гильдии шутить не любит. Особенно с теми, кто идет по ускоренной программе и перепрыгивает через полгода. Будут валить по полной программе». Величко уже выскочил за дверь. «Все, я побежал звонить». «Ну ладно, Разумовский». Шаповалов опустился обратно в свое кресло. «Ступай, готовься. И посмотри пока новые поступления, ну, чтоб не расслабляться. Нечего здесь без дела сидеть». «Так точно. Три дня. Всего три дня до нового ранга».